Глава 9. Когда металлический корабль снова пришвартовали, всеобщее возбуждение поутихло, и земные обитатели разошлись по своим кораблям и зданиям у пристани, Лун задержался, на случай, если хозяин корабля запоздал объявиться, но, наконец, сдался. Он стал подниматься по ближайшей лестнице, вившейся между площадок, которые держались на наростах и припухлостях на боку чудовища. Когда ступени свернули в сторону, Лун увидел, что на следующей площадке в свете паровых ламп кто-то стоит и ждет его. Это был Утес, и он всем своим видом излучал нетерпение. «Ну что?» — спросил пратец, когда Лун добрался до площадки. «Все пошло не так, как мы думали». «Я заметил». Лун пропустил это мимо ушей, не желая провести остаток ночи, припираясь с Утесом. «Я подслушал разговоры других матросов. Они считают, что корабль принадлежит кому-то, кого называют магнатом Орданом. Он живет вон там». Лун кивком указал в сторону башни. С того места, где стояли они, золотистая верхушка была почти не видна. Утес повернулся, чтобы посмотреть. Затем он зашипел и зашагал вверх по ступеням. «Попасть туда будет непросто». Лун пошел за ним, мысленно соглашаясь. Теперь им предстояло обыскать целую башню, в которой, скорее всего, обитало множество земных созданий. А ведь они даже не знали, там ли семя, и основывались лишь на том, что раз корабль сейчас принадлежит этому Ордану, то он наверняка знает, что произошло с командой. Ступени извилистой тропой вели все выше, но дальше путь был не освещен. Утес продолжил идти, а Лун перевоплотился и стал карабкаться по ближайшей стене. Затем он взобрался на ржавую металлическую крышу дома, нависавшую над помостами. Оттуда ему открылся вид получше. Над теснившимися друг к другу строениями у пристани мостки превращались в узкие проулки, петлявшие меж других башен, которые были гораздо меньше тех, что находились ближе к центру города. Было уже далеко за полночь, и многие огни были погашены. Лун почти не видел, чтобы по ближайшим проулкам и мостам кто-либо ходил. Он понимал, почему земные обитатели не желали выходить из домов ночью. В низинах города скапливался туман, такой плотный, что он скрывал все, кроме самых ярких огней. Если только у этих существ не было такого же чувства направления, как у Раксура, они могли с легкостью заблудиться в собственном городе. Лун спрыгнул с крыши, расправил крылья, чтобы поймать порывы ветра, и направился к центру города, к хребту, где находилась башня Ордана. Ее неясный силуэт вырисовывался в туманной тьме. Здание было высоким, восьмиугольным, с купольной крышей из зеленой меди, которая венчалась тонким золотым шпилем. Но здесь не было открытых террас и балконов, как у других башен. Лун подлетел ближе и скользнул вбок, чтобы облететь ее по кругу. Узкие арочные окна глубоко сидели в богато украшенном резьбой фасаде, и все они, похоже, были закрыты металлическими ставнями. «Так я совсем ничего не увижу». Он рассчитывал хотя бы мельком посмотреть на тех, кто обитал в... Лун во что-то врезался, и ошеломительный удар отбросил его в сторону. Оглушенный он кувырком полетел вниз, к крышам. Он попытался расправить крылья, затем, перевернувшись, прервал свое головокружительное вращение и вовремя поймал крыльями воздух, не дав себе разбиться. Паря, Лун скользнул вниз и опустился на покатую крышу. Он вонзил когти в черепицу, сложил крылья и плотно прижал их к себе. Кожу под его чешуей щипало, словно он упал в кислоту. Он гневно тряхнул шипами, так что они застучали друг о друга, но Лун не знал, на кого злился больше — на себя или на проклятых земных обитателей. Все еще потрясенный, он подполз к краю крыши, слез на здание пониже и, наконец, спустился на стену окутанного туманом прохода. Там он принял земной облик. От внезапной перемены в ощущениях он пошатнулся. Кожу защипало сильнее, словно его покусали огненные жуки. А еще у него болела голова. Рыча себе под нос, он стал пробираться по узким мосткам, проулкам. Влажный воздух, казалось, лип к его коже, и одежда становилась от него тяжелее. Лун пересек мост над пропастью, где клубился туман, и вышел на открытую площадь у основания башни. С площади вели два моста, и несколько лестниц велись вверх и в сторону от нее, петляя между небольших зданий, сгрудившихся вокруг. Над некоторыми входами на первый этаж на арках и карнизах висели паровые лампы. Все двери были заперты, за исключением одной. Она находилась на второй площадке одной из лестниц, была распахнута, и оттуда лились свет, музыка и изредка доносились приглушенные голоса. Отсюда башня еще больше походила на массивную крепость без окон. Вход был большим, но его закрывали тяжелые, окованные железом двери, по обе стороны от которых светили большие паровые фонари. Площадь не была пуста. Лун сразу же ощутил, что в боковых улочках кто-то движется. А прямо напротив он увидел утеса. Тот, все еще в земном облике, сидел рядом с кучей тряпья, прислонившись спиной к стене. Негромко выругавшись, Лун подошел к нему. «Значит, гостей они не любят», — сказал утес, по-видимому, решивший сохранить невозмутимость, несмотря на новые сложности. «Я в порядке. Спасибо, что спросил». Лун прислонился к стене и присел. Мостовая была грязной и пахла плесенью. Потрясенный столкновением с барьером, он ощутил всю усталость, накопившуюся за последние дни, полные длительных перелетов, напряжения и редкого отдыха. «А это кто?» Куча тряпья выглянула из-за утеса и уставилась на Луна. Глаза существа были большими, темными и чуточку безумными. От него пахло, как от земного обитателя. Лун решил, что, судя по размерам, это один из серых, с чешуей и гребнем, как у водных созданий. «Это Дари», — утес мотнул головой, указывая на своего нового земного друга. «Его вышвырнули вон из того бара». «Привет», — сказал Дари, или же он сказал что-то похожее. Лун понял, что Дари не безумен, а просто очень-очень пьян. Компания голубокожих земных созданий вывалилась из двери бара, и свет парового фонаря замерцал на их жемчужных макушках. Шатаясь и громко разговаривая, они спустились с лестницы. Лун прислонился ноющей спиной к стене. «Матросы говорили на китайском. Они называли слово. Я думал, оно значит «магнат». Но, возможно, оно переводится как «магистр». Это бы объяснило, как воры нашли древоколонию и почему они так стремились заполучить семя. Если Ардан был могущественным земным шаманом, то, возможно, семя было нужно ему для магии. Он мог воспользоваться своими способностями, чтобы найти его, и отправил за ним воров. Лун лишь надеялся, что Ардан не заметил, как что-то врезалось в его проклятый магический барьер. Утес сухо сказал. «Это сходится с тем, что говорит Дари. Он утверждает, что в этой башне живет могущественный чародей, которого все боятся». Дари выразительно закивал. Утес прибавил. «Я проверил. Этот барьер тянется до самого низа, до мостовой прямо перед дверьми». Пьяные земные создания нетвердой походкой шли к другой стороне площади. Двое заметили Луна и Утеса, отделились от остальных и с грозным видом стали быстро надвигаться на них. Дари взвизгнул и сжался в комок. Когда они оказались менее чем в 10 шагах, Утес зарычал так низко, что Лун ощутил, как завибрировала мостовая. Двое задир резко остановились и неуверенно всмотрелись в них. Земные обитатели видели в темноте не так хорошо, как Раксура, и, скорее всего, могли разглядеть лишь 3 силуэта, сидевшие у стены. Они потоптались на месте, сомневаясь, а затем ушли, бросая назад беспокойные взгляды. Они вернулись к своей компании, которая все еще шумно и беспорядочно шла через площадь. Дарья облегченно вздохнул, вытащил из-под своих лохмотьев глиняный сосуд и жадно отпил из него. Утес подождал, пока земные обитатели не скроются из виду, и лишь затем сказал. «Наше семя пробыло у него большую часть цикла. в зависимости от того, сколько времени понадобилось ворам, чтобы пересечь лес. Нам нужно пробраться внутрь. Но не этой ночью. На данный момент Лун решил, что с него хватит. Им следовало отдохнуть, разузнать побольше об Ордане, а затем придумать, как преодолеть защитный барьер. «Дарри, покажи-ка нам, где находится ближайший заброшенный дом». Неподалеку находилось сразу несколько таких домов, теснившихся вокруг темной восьмиугольной башни. Дарри показал им дорогу к ним, а затем побрел обратно к бару. Лун и Утес прошли по небольшой улочке, петлявшей между другими зданиями. Время от времени они проходили небольшие дворы, едва ли в 30 шагов шириной. Из некоторых домов до Луна доносилось дыхание спящих земных созданий, но остальные, судя по отсутствию звуков, были пусты. Запах плесени здесь был еще сильнее и ощущался почти так же явственно, как мускусный смрад морского чудовища. Камень, из которого были построены все здания, казался достаточно прочным, чтобы они не развалились, но от вечной сырости на нем появилась плесень и растительность, похожая на грибы. Они подошли к основанию башни и окончательно убедились в том, что она заброшена. Арочный вход был заложен кирпичом. Лун огляделся и убедился, что дома, окружавшие эту площадь, выходят на нее либо заложенными окнами, либо глухими стенами. Затем он перевоплотился и прыгнул на стену башни. Все проемы ниже третьего этажа были заколочены, а щели заполнены слоями грязи и плесени. Лун вскарабкался до первого открытого окна. Утес пролетел мимо него и исчез в проеме самого верхнего этажа. Лун скользнул внутрь, не чувствуя ничего, кроме запаха гнили. Помещение было большим, с высоким потолком. На полу валялась сломанная мебель, обрывки разодранной ткани и гнилой мусор. Было слишком темно, и Лун не мог разглядеть резьбу на колоннах и стенах. Он осмотрелся и обнаружил, что планировка башни довольно проста. На каждом этаже большие комнаты окружали центральную лестницу. Лун обошел каждый этаж, чтобы убедиться, что здесь больше никто не живет. Повсюду он натыкался на странные вмятины в полу. Они были небольшими и круглыми, и их было очень много. Лун не понимал, для чего они нужны, разве что сбивать с ног неосторожных, пока не увидел в одной из вмятин ржавые обломки металлического крепежа. «Интересно», — подумал он, щелкнув когтем по металлу. «Должно быть, они предназначались для крепления мебели и всего, что могло упасть, когда гигантское чудовище приходило в движение». Еще на пятом этаже находилась большая керамическая цистерна, наполнявшаяся из трубы, которая проходила через стену и, вероятно, поднималась к воронке на крыше. Лун приподнял крышку и осторожно принюхался. Вода пахла затхло, но в ней, похоже, никто не умер. Взбираясь по лестнице, Лун гадал, действительно ли население города столь огромно, как казалось на первый взгляд. Могли ли пустые улочки и редкий свет в окнах означать не то, что жители спали, а то, что многие из них давно ушли? В гавани стояло множество кораблей, там даже было тесно. Но учитывая, что здесь не было места для пашен или выпаса скота, город наверняка получал все продовольствие благодаря торговле и рыболовству. Он нашел утеса на верхнем этаже, в большой комнате. Здесь не было двух стен, и комната выходила на свежий воздух и в ночь. С той стороны крышу поддерживали колонны в виде земных женщин, и терраса с высокой балюстрадой огибала всю башню. Дожди и ветра смыли и смели все обломки вниз по лестнице или разметали их по углам, так что растрескавшаяся плитка на полу была почти чистой. Утес в земном облике сидел на полу, копаясь в своем старом потрепанном походном мешке. Лун тоже принял земной облик и сел рядом с ним, подавляя желание зевнуть. Утес вытащил красный фрукт и предложил его Луну. Лун покачал головой. Его еще подташнивало после столкновения с барьером, и он не думал, что сладкий фрукт ему поможет. Завтра им придется найти пищу и придумать, как пробраться в башню магистра. У них было с собой несколько солнечных камней из браслета консорта, который принадлежал Утесу. Тот взял его с собой, чтобы надеть в изумрудных сумерках. Надевать браслет Утес отказался, но вот продать его, похоже, был вполне не прочь. Лун посмотрел на темное небо, прочерченное полосами тумана. «Как же нам пробраться в башню?» — хотел спросить он, но вместо этого сказал. «Если мы не сможем вернуть семя, то куда отправимся?» Утес задумчиво посмотрел на красный фрукт, а затем убрал его в походный мешок. «Мы отправимся искать новую колонию». «Это я знаю». Лун провел рукой по волосам и напомнил себе, что ссориться с Утесом не стоит. Усталость, нетерпение и растущее отчаяние были не лучшими помощниками в этом разговоре. «Почка сказала, что если мы займем другую покинутую колонию, то на нас могут напасть другие дворы». «Почка права». Утес вытащил одеяло. «Они могут обвинить нас в том, что мы украли их территорию. Напасть на нас за это и выгнать из пределов». Луну это показалось до боли знакомым. «И они правда так поступят?» «Да. Изумрудные сумерки знают, в каком мы положении. А раз они знают, то до конца цикла об этом будут знать все дворы в пределах. Некоторые из них наверняка решат, что не желают, чтобы бездомный, проклятый сквернами полумертвый двор бродил по окрестностям и занимал территории, которые ему не принадлежат». «Значит, они станут относиться к нам, как к одиночкам?» «Да». Утес расправил одеяло, обошел его, улегся и поморщился, устраиваясь на жестком полу. «Наша колония, наше древо — это не просто дом, где мы живем. Это наше наследие, символ нашего рода, и оно дает нам право занять место среди других дворов». Он похлопал рукой по одеялу. «Ложись спать». Лун лег рядом с Утесом. Из-за болезненного покалывания в спине и плечах ему было труднее устроиться, чем обычно. Даже когда он лег поудобнее, в его голове кругами забегали разные мысли, и ему понадобилось немало времени, чтобы уснуть. Лун проснулся незадолго до рассвета. Он лежал на животе, а Утес использовал его спину и плечо как подушку. Утес был тяжелым, но еще и очень теплым, особенно по сравнению с холодным влажным утром. Какое-то время Лун просто лежал. Сон помог ему избавиться от усталости, но не от нетерпения и не от отчаяния. Лун неохотно перевернул Утеса и поднялся на ноги, чтобы потянуться. В свете дня он увидел, что стены были покрыты кусками краски, отваливающейся и стертой непогодой. То были старые фрески, выцветшие настолько, что их было уже не разобрать. Лун подошел к большому окну и прислонился к стене рядом с ним, зевая и глядя на клубы белого тумана, ставшего с ночи еще более плотным. Сегодня они выйдут в город, а это означало, что придется разговаривать со странными земными созданиями. Лун вспомнил, что на нем все еще надеты дары консорта, пояс, нож и золотой браслет. Они были почти незаметны, а браслет обычно скрывался под рукавом его рубахи. Но рисковать все же не стоило. Земные создания, побывавшие в колонии, могли узнать творение рук арборов. Лун снял с себя все и спрятал вещи в удачно расположенном углублении в стене. Он вышел на террасу и забрался на невысокую балюстраду. Пальцы его ног выступили за край, повиснув над пропастью, и Лун снова посмотрел на город. Туман лежал на небольших домах, подобно толстому одеялу, и окутывал башню, скрывая из виду все улицы и переулки. Оттуда доносились приглушенные звуки, впрочем, прислушиваться было почти не к чему. Где-то вдалеке, со стороны порта, раздавались стук, грохот и выкрики разносчика еды. Все признаки движения или жизни были скрыты туманом. Лун решил рискнуть. Он перевоплотился и спрыгнул с балюстрады, сильными взмахами крыльев поднимаясь все выше, пока не смог поймать воздушный поток. Он вылетел за границы тумана, липшего к очертаниям гигантского острого чудовища и растворявшегося над морскими просторами. Заложив долгий крюк вдоль береговой линии, он проверил, не изменилось ли чего. Ни один корабль пока еще не отправился в путь, но Лун разглядел три силуэта, плывшие к гавани. То были водные странники, целеустремленно рассекавшие волны. Лун не хотел приближаться и был почти уверен, что Нобента среди них нет. Даже если Нобент и был настолько глуп, чтобы снова отправиться сюда, ему бы понадобилось гораздо больше суток, чтобы проделать такой путь. Лун отвернулся и направился к противоположному от гавани берегу. Оказавшись там, он полетел к длинному рифу, образованному хвостом, и снизился, чтобы пролететь над водой. Лун осторожно поглядывал на волны. Он не забыл, насколько огромными были водившиеся здесь хищники, хотя и надеялся, что чудовище отпугивало их. Возможно, оно даже привлекало каких-нибудь рыб-прилипал. Чем крупнее, тем лучше. Лун нашел несколько больших и серых в длину около 4 шагов. Они плавали у поверхности рядом с хвостом, собравшись вместе, куда, судя по обломкам на волнах, островитяне сбрасывали свой мусор. Лун схватил одну, вытащил из воды и полетел с ней обратно в башню. Когда он уронил рыбину на террасу, утес сел, удивленно закряхтев. Лун сказал: «Это твоя!» и полетел обратно, чтобы поймать еще одну для себя. Небо светлело, солнце уже всходило, и, несмотря на туман, скоро летать над городом стало бы слишком рискованно. К тому времени, когда Лун вернулся со второй рыбой, утеса в башне уже не было, как и первой рыбы. Видимо, пратец перевоплотился, чтобы поесть, поскольку от нее не осталось ровным счетом ничего, кроме мокрого места на полу и нескольких отвалившихся чешуек. Лун съел свою рыбину, оставив кости, чешую и острые плавники хвоста. Его желудок был не таким крепким, как у утеса. Он спустился на 5-й этаж и смыл кишки с когтей водой из бака. Затем остановился и прислушался. Вдалеке слышались голоса, в том числе и голос утеса. «Ну, конечно», — подумал Лун наполовину с усмешкой, наполовину с горечью. Лун всегда подходил к незнакомым земным обитателям с осторожностью. При возможности несколько дней наблюдал за ними и лишь затем решался приблизиться. Утес же просто входил к ним в лагеря и садился у костра. Покачав головой, Лун вылез из окна. У подножья башни он принял земной облик и пошел на голоса, пробираясь по лабиринту проулков. Утес нашелся в небольшом дворе, где он сидел на мостовой с 3 земными обитателями. Кто-то из троицы принес металлическую жаровню, и, судя по запаху, в ней горело топливо из рыбьего жира. Если, конечно, запах не исходил от глиняного горшка, стоявшего на жаровне. 2 из земных обитателей были невысокими, чешуйчато-серыми, а 3-й был больше, оранжево-золотистого цвета, хотя в его волосах и бороде виднелась седина. Все 3 были одеты в серую и коричневую одежду, рваную и изношенную. Когда Лун вошел во двор, земные обитатели испуганно подняли головы. Утес, очевидно, не сказал им, что привел с собой друга. Не обращая внимания на их пристальные взгляды, Лун подошел к утесу и сел рядом с ним. Утес кивком указал на золотокожего мужчину, а затем на 2 серых земных женщин. «Это Эннет, Терри и Рит. А это Лун». Эннет приподнял брови и, глядя на утеса, спросил: «Так откуда, говоришь, вы прибыли?» Он тоже говорил на кидайском с заметным акцентом. Утес, соскребавший чай в дымящуюся миску, не посмотрел на него. «Я не говорил». «Мы приплыли на том торговом корабле», — сказал Лун. Любой корабль любого размера, стоявший в гавани, был торговым, а больших подробностей Лун давать не собирался. Странствуя по 3 мирам, он получил большой опыт в том, как делать вид, будто ты готов отвечать на вопросы, при этом не отвечая на них. Эннет кивнул, с любопытством переводя взгляд с Луна на утеса и обратно. «Тот, что пришел из Бекинаду». Он не стал ждать ответа, а повернулся к женщинам. «Сейчас для торговцев тоже настали трудные времена». Рид, вторая из двух серых земных обитательниц, с сомнением посмотрела на Луна. Она выглядела старше первой. Ее голубовато-серая кожа была покрыта морщинами, а чешуйки у основания гребня на лбу побелели. «Вы торговцы?» «Нет. Когда корабль остановился здесь, торговцы подняли цену для пассажиров». Лун пожал плечами, позволив им самим додумать остальное. Очевидно, будь они торговцами, то остались бы спать на своих кораблях или заплатили бы за кров у гавани, и им не пришлось бы жить в заброшенных домах. Сомнения улетучились, и Рид, понимающе кивнула. «Работы здесь немного, разве что в порту. Или в башнях», — сказала женщина помоложе, Терри. Ее рот скривился. «Но они очень разборчивы в выборе слуг». Утёс посмотрел ей в глаза, а затем, сохраняя серьезный вид, сказал. «Неужели такие красавцы, как мы, им не сгодятся?» Его губы дернулись в улыбке. Терри улыбнулась в ответ и рассмеялась. «Вы слишком большие, слишком...» Она сделала рукой неопределенный жест. «Им нравится, когда их слуги выглядят беспомощными», — горестно прибавила Рид. «А вы... вы не выглядите беспомощными». Эннет кивнул, подтверждая их слова. Он ударил себя в грудь. «И я тоже». «Все слуги?» — спросил Лун. Он пока не думал всерьез устроиться Кардану слугой, чтобы пробраться в башню, но мысль была неплохой. «Все, о ком я слышала», — сказала Рид. «Лучше найти работу в порту». Эннет начал подробно перечислять всех грузовых комиссионеров, на которых он работал, сколько они платили и какими сволочами были. Лун раздумывал, как ему снова повернуть разговор к башням, а затем сообразил, что есть вопрос, который наверняка задавали все новоприбывшие. Когда Эннет замолк, Лун вставил. «Кто вообще додумался построить город на чудовище?» Троица вздохнула, и женщины устало переглянулись. «Все об этом спрашивают», — пояснила Терри. Рид поведала им историю, прервав Эннеда, пытавшегося рассказать ее. «Давным-давно, еще до нашего рождения, Левиафан дремал в бухте неподалеку от берегов Эмриатерены. Великие магистры удерживали его своей магией и построили на спине город. Зачем? Никто не знает», — вставила она, предупреждая очевидный вопрос. «Возможно, чтобы показать свое могущество. Они привезли камень и металл для строительства на баржах из шахт Эмриатерены. Говорят, что, когда они закончили, от гор в тех местах ничего не осталось, ни руды, ни камней. Однако шли циклы, и владыки Эмриатерены были свергнуты. Затем снова захватили власть и снова были свергнуты. И магистры утратили свое мастерство или большую его часть. Левиафан проснулся и уплыл, забрав с собой город». Лун посмотрел на утеса, тот приподнял бровь и пожал плечами. Он был прав, ничего более странного они никогда не слышали. Рид продолжала. «Магистры нашли способ спасти город. Они дали торговцам зачарованные метки, с помощью которых те могут находить его, когда Левиафан уплывает. Они сделали предупреждающий колокол, который звонит, когда Левиафан начинает шевелиться. Так рыбаки понимают, что нужно вернуться в порт и поднять лодки из воды, а торговцы знают, что нужно отчалить». Лун прочел на ее лице недовольство и смирение. «Похоже, жизнь здесь так себе», — Эннет уныло сказал. «Сносная», — Рид сказала. «Многие, у кого хватает денег, чтобы купить себе место на корабле, уходят». Она угрюмо поморщилась. «Но теперь торговцы знают, какую цену могут заломить, и немногие могут себе это позволить». Терри положила голову Рид на плечо. «Было бы проще, если бы Левиафан уснул навсегда или подплыл бы ближе к западному берегу». «К западному?» — спросил Лун. «Оттуда приходит большая часть торговцев», — пояснил Эннет. Если б нас могли найти все они, а не только те, кому магистры дают право на торговлю, то отсюда было бы проще уйти. Или остаться, если б больше народу захотело вернуться сюда и остаться жить». Утёс перелил чай из миски в чашку и протянул её Рид. «Что насчёт восточного берега, где леса?» Терри рассмеялась. «Все же знают, что там живут чудовища». Когда чай закончился, земные обитатели отправились по своим делам, а Лун и Утёс пошли к башне Ордана. Лун надеялся, что днём она будет открыта, и они смогут хотя бы посмотреть, кто входит и выходит из неё. Мостки, по которым они шли, узкой полосой петляли между высоких серых стен и пока что были пусты. Ранее они миновали нескольких земных обитателей, которые тащили в направлении гавани двухколесные тачки, и Лун слышал голоса, доносившиеся с мостов и балконов, под которыми они проходили. «Ты не спросил их об Ордане», — сказал Утёс. Судя по тону, он не упрекал Луна, а просто любопытствовал. Пратец позволил Луну перенять инициативу и самому выведывать нужные сведения. Лун это заметил и ценил. Впрочем, если они потерпят неудачу, то вина по большей части тоже будет лежать на Луне. «Я не хотел, чтобы они что-нибудь заподозрили. Если мы только что прибыли сюда, то не можем знать, кто такой Ордан». А еще Энод любил трепать языком, и Лун с готовностью представлял себе, как тот перескажет их разговор всякому, кто захочет его выслушать. Если Ордан знал, что прошлой ночью кто-то врезался в его барьер, то он наверняка держал ухо востро и был готов заплатить за информацию. «Возможно, позже я спрошу их о металлическом корабле. Он сильно отличается от других судов в порту, и на него наверняка обращают внимание». Утёс весело усмехнулся, и Лун вызывающе спросил. «Что?» «Ты разговариваешь с земными обитателями. Это что-то новенькое». Лун раздражённо стиснул зубы. «Мы же не подлетели к ним из ниоткуда. У них нет причин думать, что мы не одни из них. Это другое дело». Они добрались до площади у подножья башни Ордана. Народу на ней было не больше, чем прошлой ночью. Несколько существ шли по настилу, но все, похоже, направлялись к проулкам и лестницам, просто проходя мимо. Сама башня была закрыта. Винный бар на восточной стороне площади все еще был открыт. По крайней мере, дверь была до сих пор распахнута, и оттуда доносилась музыка. В земных городах заведения, продававшие алкоголь или наркотики, обычно открывались лишь по вечерам. Но, возможно, жизнь на вечно движущемся Левиафане требовала постоянного доступа к дурманящим сознание веществам. Лун направился к бару. «Может быть, мы сможем поговорить с кем-нибудь там? Если все они такие же, как Дари, то помощи от них ждать не стоит», — сказал Утёс. Но всё равно пошёл за ним. Лестница поднималась над крышей соседнего дома, и на серых плитах ступеней виднелись свежие пятна, от которых разило рвотой и какой-то сладковатой выпивкой. На стене были намалёваны слова на различных языках, среди которых был и кидайский, предлагавшие вино и курево. Лун шагнул в дверной проём. Помещение было больше, чем казалось снаружи, и вглубь здания уходила череда комнат странной формы. К стенам были прибиты скамьи с подушками, на которых развалились земные создания. Большинство из них спали или едва шевелились. Всё помещение заполняли клубы разноцветного тумана. Лун чихнул от приторно-сладкого запаха. Земные наркотики и выпивка никогда на него не действовали, и он считал, что эти тоже не подействуют. Он двинулся вглубь бара, и Утёс последовал за ним. В месте, где главное помещение, изгибаясь, уходило в сторону от входа, оно расширялось и выходило на площадку с небольшой поднятой платформой. Вокруг неё сидели три серых чешуйчатых земных создания. Двое играли на струнных инструментах, а один — на связке деревянных дудочек. На платформе под музыку двигалась золотокожая земная женщина, одетая лишь в полупрозрачные полоски ткани. Впрочем, выглядела она сонной. Танцы были ещё одним занятием земных обитателей, которое Лун не понимал. Быстрые движения часто отвлекали и пробуждали в нем охотничий инстинкт, а от медленных ему становилось скучно. Смотреть, как пасут травоеды, было гораздо интереснее. Рядом стояла изящная подставка из металла, на которой лежала стеклянная сфера с голубой водой. Такие подставки, прикрепленные к основаниям в полу, были расставлены по всему помещению, и, похоже, именно они источали туман. Лун шагнул ближе и увидел внутри небольшое существо, крошечную амфибию с большими глазами и перистыми плавниками, с любопытством смотревшую на него в ответ. «Это что-то новенькое», — подумал он, и снова оглядел зал и полубессознательных земных обитателей. Чем бы ни был этот туман, все посетители, похоже, надышались им до беспамятства и не могли им помочь. Дарри был образцом трезвости по сравнению с ними. Какая пугающая мысль. Из тумана выступила женщина. Она подошла к Луну и вопросительно на него посмотрела. «Хотите купить курево?» — спросила она. Она была высокой, худой и изящной. Ее кожа ровного матового черного цвета, а на голове у нее топорщился ежик коротких белых волос. Белые брови очерчивали ее темные глаза, а на лбу, носу и подбородке у нее были золотой краской нарисованы точки. Женщина куталась в шелковистые голубые одеяния, которые полностью покрывали ее тело, но выглядела она гораздо привлекательнее, чем сонная танцовщица. Луну потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, что нужно ответить на ее вопрос. Нет, курева не нужно». Его реакция, похоже, позабавила, а не рассердила женщину, так что Лун прибавил. «Мы ищем место, где можно купить еды». Он солгал, но это было хорошее оправдание тому, что они зашли сюда. «Это не здесь», — она кивнула в сторону двери. «Вам придется пойти обратно к гавани. На главной дороге найдете рынок». «Извините». Лун повернулся, чтобы уйти. Она пошла рядом с ним. «Ничего страшного. Мне нечасто удается поговорить с кем-то, кто не обкурился или не напился в стельку». Утес, бродивший по темным углам, вернулся и встал рядом с Луном. Она смерила его взглядом и приподняла бровь. «Это твой отец?» «Дедушка». Поправил утес и, в свою очередь, тоже смерил ее взглядом. Его слова были настолько близки к правде, насколько это было возможно. Большинство земных обитателей не доживали до его возраста. Ее губы приподнялись в улыбке. «Любопытная у вас семейка». Она, похоже, сочла их необычными, но не опасными. А на лучшее они, пожалуй, и не могли надеяться. Еще это означало, что они могли задавать вопросы и при этом не показаться еще более странными. Пока она вела их к выходу, Лун спросил. «Мы ищем работу. В той башне не нанимают работников?» «Вам не стоит туда наниматься. Это странное место. Башня принадлежит магистру, а от них лучше держаться подальше». Она остановилась у выхода, но прислонилась к косяку, не торопясь их отпускать. «Они любят поступать по-своему. Такие, как они, всегда опасны». Тут она была права. «А что такого странного он делает в своей башне?» «Он собирает разные вещи». Она нахмурила брови, пытаясь объяснить. «Безделушки и произведения искусства, трофеи из далеких мест. От некоторых мурашки бегут по коже. Да вы сами можете посмотреть, башня откроется в полдень». «Откроется?» — спросил утес. «Да, чтобы все могли пройти по нижним этажам, поглазеть на его коллекцию и предложить ему новые вещи. Он каждый день так делает. Наверное, ему нравится пугать других». Она оттолкнулась от двери и отвернулась, чтобы вернуться внутрь. «Сходите посмотреть сами, только не просите там работу». «Хорошо», — сказал Лун ей вслед. «Спасибо». Было еще рано, и поэтому они отправились на рынок, о котором говорила женщина. Лун сомневался, что сможет каждый день летать за рыбами-прилипалами, а им обоим стоило по возможности оставаться сытыми и полными сил. Лун обменял один из солнечных камней поменьше на два горшочка с вареной рыбой и моллюсками и на небольшую груду металлической мелочи с оттиском, местными монетами. Они уселись на ступенях у края небольшой площади, чтобы разделить еду, и стали наблюдать за существами, бродившими по рынку. А существ там толкалось немало. Ларьки стояли по обе стороны от мостков, под карнизами зданий. Помимо еды, в них продавались изделия из металла, керамики и местной ткани, сделанные из сушеной рыбьей кожи, мягкой, как дорогая кожа животных. А еще торговали шелками и ароматическими маслами. Лун посмотрел на предлагаемые корешки и фрукты, но они были маленькими, несвежими и стоили гораздо больше, чем рыба. Впрочем, неудивительно, ведь все они привозились сюда торговыми кораблями. Земные обитатели, разглядывавшие товары на прилавках, были одеты лучше, чем Рид, Эннад и Терри. Но настрой у них был такой же подавленный. Говорили они мало, а товары перебирали без особого энтузиазма. «Не очень-то здесь оживленно», — заметил Утес. Он не возмутился при мысли о том, что ему придется есть приготовленную рыбу. Что, в общем-то, было неудивительно, ведь по сравнению с другими Роксура Утес был чудаковатым. Однако Луну пришлось напомнить ему, что не стоит грызть раковины моллюсков в присутствии посторонних. «Местные не могут позволить себе купить корешки», — Лун соскреб остатки соуса. Владелец ларька пообещал дать им еще 4 монеты, если они вернут горшки. Как и говорила Рид, скорее всего, большинство хотят уехать отсюда. Они говорили на языке Роксура, и Лун внимательно следил, чтобы никто не проявил к ним излишний интерес, но все, похоже, были заняты своими собственными заботами. «Есть в этом что-то забавное». Лун приподнял бровь и Утес прибавил. «Помимо того, что они построили город на Левиафане, пусть он тогда и спал». «Так что тогда?» «Не знаю». Утес выплюнул кусочек раковины моллюска. «Может быть, пойму, когда увижу Ордана». «Хочешь долго и обстоятельно поговорить с ним?» — спросил Лун. Они не могли позволить себе мстить. Единственное, на что рассчитывал Лун, так это заполучить семя и выбраться отсюда. «Серьезно поговорить», — сказал Утес и улыбнулся.